Если слово тебе дам, то слово я сдержу, а если слово не сдержу, то сгорю в аду», — бодро сконтровала Фэйфэй, зависнув в воздухе перед самым носом ужасного. И самое поганое, что, не раскрывая глаз, этот зудящий будильник ни в какую не удавалось заткнуть. «Прекрати», — не размыкая глаз измученным голосом потребовал Олег, — «сейчас раннее утро, пожалуйста, дай поспать». «Ты меня обманул», — категорично заявила фея, прекратив скандировать свою кричалку. «Ты обещал купить мне необходимые вещи, а сам вернулся в свою берлогу и лег спать». «Ну, прости, малая», — приоткрыл один глаз Олег и постарался сосредоточиться на фее. «Ты же сама все видела, мы освободились только ночью, а ночью магазины не работают». Фэй-фэй крыть было нечем, она висела в воздухе невысоко над кроватью со сложенными руками и надутыми губками. Олег присел на край кровати, внимательно осмотрел место, где еще недавно лежала Аврора, и с удивлением сообразил, что крылышко у малой уже зажило и теперь она способна передвигаться самостоятельно. «Ты выздоровела», — отметил Олег вслух очевидное. Но что фея только отвернула гордо голову, задрав носик. «Не обижайся, Фэй», — примирительно попросил Олег. Фэй-фэй обиженно поправила своего нового хозяина малая. «Не обижайся», — повторился Олег, — «сейчас я немного в чувство приду, и мы первым делом займемся твоими потребностями». «Честно», — немного оттаяла фея. «Честнее некуда», — широко зевнув, пообещал Олег. «Сейчас, только в себя немного приду». Фэй-фэй взмахнула рукой, выпустив в Олега искру заклинания, и его глаза неожиданно широко открылись. От совсем недавнего разбитого самочувствия не осталось и следа, ему на смену пришел какой-то неимоверный бодряк, словно наш герой добрую половину ведра бодрящего кофе в одно лицо выпил. От желания завалиться и еще самую малость подремать не осталось и следа, ему на смену пришло состояние бешеного подъема. Великому и ужасному захотелось разом бегать, прыгать и орать. «Бодрит», — довольно произнес Олег, резко поднявшись на ноги. «А ты как, давно выздоровела?» «Я уже вчера могла летать», — призналась Фэй-фэй, — «просто у тебя в капюшоне было не так прохладно». Олег еще раз внимательно оглядел бедняжку Фэй-фэй и отметил, что ее сарафан или платье, сильно напоминающее ночнушку, имело весьма потрепанный вид и зияло прорехами в различных местах. «А Аврора давно ушла из комнаты?» — вопрос Олег задал не праздный. Вчера по возвращению свою подругу он не застал, а ее бесчувственная кукла лежала на его же кровати. А вот сейчас эта самая кукла куда-то пропала. «Она уже давно встала», — позабыв про обиду, ответила малая. «Твои друзья сейчас во дворике, добытое вчера добро между собой делит». «Понятно», — довольно ухмыльнувшись каким-то своим мыслям, произнес Олег. «Ладно, пойдем посмотрим, не поубивали ли друг друга мои приятели». Слава Олега в какой-то мере оказались пророческими. Когда он в сопровождении своей подопечной вышел во дворик цитадели, там и в самом деле намечалась поножовщина из-за лута. Ближники, видимо, уже не первый час, делили, по справедливости, награбленное в данже. «Что с боя взято, то свято», — ревел белугой, встопорщив бороду, Митрич. «А ты к луту какое имеешь отношение?» — пытался переорать гнома Генка. «Лерка — это да, она участвовала вместе со мной и Олегом в захвате подвала. А ты теперь свои загребущие лапы к нашему добру тянешь. А я, между прочим, пострадала первая». Донесся до ушей ужасного голос его зазнобы. «Я целый уровень потеряла. А я ваши тылы прикрывал», — раздался недовольный голос Тигера. «Взяли бы вы все это, если бы я вас не прикрывал». «Ты не один прикрывал, а с моим джином», — вновь прозвучал голос Генки. «В общем, дележ медленно, но, верно, превращался в шоу». Олег с легкой линцой глянул на спорщиков, а после не спеша пошел к навесу. За обеденным столом, потягивая цветочный чай, пребывали в легком утреннем раздрайве Роман Сергеевич, Лохматый, Коперник, Агастас и Настя, а еще на кухне суетилась с завтраком Архея. После краткого приветствия и нескольких рукопожатий Рома пожаловался Олегу. «Все утро орут, словно резанные. Голова от них болит». «Пускай орут, Сергеич, торговаться тоже нужно уметь». «А», — недовольно отмахнулся Грилл, — «боюсь, поубивают они друг друга. Мы вчера почти две дюжины красных камней из тайников вытащили. По качеству они, конечно, паршивые, но все равно чего-то они стоят». «А моя доля?» — робко напомнила о себе фея. «Ты вчера говорил, что среди добытого есть и моя доля». «Конечно есть», — довольно ухмыльнулся Олег. «Осталось самое малое — вырвать ее из рук моих меркантильных друзей». Фэй-фэй только открыла рот от столь неожиданного предложения, а вот Рома с великим интересом уставился на питомицу. «Вчера в данже возможности познакомиться не было. Это и есть твоя новая питомица?» — «Привет, маленькая, меня Рубин зовут», – засюсюкал словно заправский педофил на детской площадке Рома, «а как твое крылышко?» «Помогла мазь, зажила», – растерянно ответила Фэй-Фэй с опаской, поглядывая на нового знакомого. «Ах да», – припомнил Олег, – «Ром, мне для нее всякую фигню и шмотки купить нужно. Может, ты посоветуешь какой-нибудь дельный магазинчик?» «Магазинчик», – напряженно повторил Рома, не отрывая глаз от питомицы, – «вам не нужен магазинчик. Ширпотреб для питомцев это не есть хорошо, лучше все сделать своими руками». «Ага, я же очешуительная швея-мотористка», — скептически отозвался Олег. «Сейчас, малая, я буду делать тебе платье из гнумпленьего удобрения и конфетных фантиков. Вот такой наряд должен получиться». Продемонстрировал Олег оттопыренный большой палец. «Да не нужно ничего шить, у меня все есть», — постарался успокоить Фэй-Фэй Рома. «Давайте за мной, я вам сейчас все покажу». До этого дня Олегу не доводилось бывать в личной комнатке Ромы, и увиденное заставило сильнее волноваться за психическое состояние приятеля. Вся комната грилла была завалена кусками материи кожи, на столе в коробочке в навалку лежали швейные приспособления и мотки разноцветных нитей. Рядом со столом стоял ящик с различным слесарным инструментом, а поверх него были навалены ленты и небольшие бантики. Всему этому Олег для себя дал одно довольно емкое определение – клиника, но вслух говорить ничего не стал. «Для начала, маленькая, тебе нужно вот это», — Роман Сергеевич поставил на стол сооружение, больше всего напоминающее птичью клетку. «Это домик для фей», — отрекомендовал девайс Гриллу. Стенки прямоугольной клети были обтянуты плотной цветастой тканью и по углам были обшиты цветастыми рюшками. Рома отодвинул в стороны две створки, открыв для просмотра внутреннюю часть своеобразного кукольного домика. И, честно говоря, глянуть было на что. У Фэй-Фэй от восторга округлились глаза. Это был настоящий кукольный домик с посудой, мебелью и даже небольшим декоративным камнем освещения, искусно вделанным в изящную крохотную люстру. Мебель была резной и обшитой какой-то материей с ярким цветочным узором, столь же пестрыми были и обои. В общем, питомица Олега была в полном восторге от потрясающего кукольного домика. «Значит, мне нужно ей купить кукольный домик», — озвучил свои выводы Олег. «Такое не купишь», — Рома поправил небольшой диванчик, выставив его к центру домика. «Я это делал своими руками. Каждую деталь, каждый элемент декора. Это потрясающе». Пораженная увиденным, Фэй-Фэй посмотрела просящими глазами на Олега. «Давай отдадим ему мою долю, ты ведь сделаешь мне такой домик», — умоляюще глядела на Грилла малая. «Маленькая, я этот домик тебе так отдам», — по-доброму ответил Рома. «Я его делал для пиратки, но сейчас ее сознание заняла эта поганка Настя, и пока моей крохи не до меня, так что забирай, я ей позже еще сделаю». «Спасибо». Малую просто переполнили эмоции. Она подлетела к физиономии Грилла и постаралась обнять его лицо. «Это очень потрясающий подарок». Затем фея вернулась к своему кукольному домику и принялась внимательно изучать интернет, мебель и общее устройство своих новых владений. Олег же достал из своего пространственного кармана брошь в виде парусного корабля, выполненного из драгоценных камней, и положил его посреди комнатки. «Ладно, с домиком понятно». Олег внимательно поглядел на Рому. «Чего мне еще нужно знать про уход за питами?» «Да по большому счету ничего особенного», — Рома продолжал любоваться тем, как искренне радуется и восторгается Фэй-Фэй подарком. «Еще ей нужны красивые безделушки и одежда, ну и сладости. Пикси очень сладкое любит». «Понятно, а шмотки где приобрести можно?» «Да не нужно ничего приобретать», — возмущенно пояснил Рома. «В магазинах для питомцев такую дрянь втридорога впаривают. А по качеству, те вещи откровенная дрянь. У меня все есть, тут на месте». И после Рома на добрые 5 минут пропал в недрах своего рабочего стола. «Так, это не подойдет, слишком откровенно», — разбавлял тишину комнаты озадаченный голос Ромы из-под стола. «Это не ее размерчик, а вот это в самый раз, и вот это можно прихватить, а еще вот это». Когда Рома закончил свою поисковую миссию, то в домике Фэй-Фэй оказалось на удивление мало места. Грилл просто завалил домик различными кукольными нарядами. Фасон у вещиц был разный, начиная от довольно откровенного костюмчика медсестры с красным крестом на груди и заканчивая довольно простыми цветастыми платьицами. Малая в полном восторге приступила к примерке, а Рома, дабы не смущать и не смущаться, прикрыл створки дверей домика, скрыв с глаз пищащую от удовольствия малую. А дальше начался показ мод. Фэй-Фэй примеряла наряды, а затем выходила из своего домика словно модель на каком-нибудь гламурном показе. Малая с важным видом демонстрировала наряды, а довольный Рома, словно заправский критик въедливо комментировал удачные и неудачные моменты элементов одежды. «Ну все, я надеюсь, теперь ты довольна», – тяжело вздохнув, поинтересовался Олег у своей питомицы минут эдак через 20. «Ага», – довольно согласилась фея, – «сейчас только остальные наряды домерю». Домерить остальные наряды Олег не дал, он сослался на скорые дела, и компания вместе с клеткой отправилась под навес летней кухни, где дележка честно добытого плавно перетекала в братоубийственную драку. Повышенный тон сменил дикий ор, к которому по какой-то неясной причине присоединились гном-плены. Мелкие гаденыши на долю не претендовали, но общий градус накала своими воплями поднимали, подначивая ту или иную сторону. «А тут все веселее и веселее», — довольно прокомментировал Олег, вернувшись на свое место за стол. «Вмешались бы вы», — скромно предложил Коперник, «а то они поубивают друг друга. Их разнимать себе дороже». Олег пододвинул к себе кружку с давно остывшим чаем и сделал глоток. «Сейчас наорутся и сами все решат. Олег Евгеньевич, а мне ведь с вами тоже на одну важную тему пообщаться нужно». Коперник опасливо посмотрел по сторонам и, понизив голос, доверительно произнес: «Мне ведь приближенные Ситара взятку предложили». «И каков размер взятки?» — с довольной ухмылкой поинтересовался Олег. «А самое главное, за какие услуги?» «Лес», — односложно ответил Коперник. «Ни о чем», — столь же кратко ответил Олег. Осознав свою ошибку, инженер принялся пояснять: «Сейчас мы лес возим морем, и это весьма затратно. А у приближенных Ситара имеется выход на правящие круги соседнего королевства Глипад. Так вот, это самое королевство в империи как раз и занималось продажей леса. Они везли в центр земель лес кругляк различных пород. А сейчас их отрезали от основных трактов в империю ваши знакомые жемчужные драконы. А по расценкам чего?» — деловито поинтересовался Олег. «Весьма демократично. Но существует ряд подводных камней», — тут же смазал приятное впечатление Коперник. «Мы с Фарасом прикинули и так, и эдак, ну и в общем картинка так себе выходит. С одной стороны, привлекательная цена вкупе с невозможностью поставлять лес в империю заставляют верить в подобного рода возможность, а с другой стороны, императорский эдикт, запрещающий коммерческие отношения непосредственно с вами и вашими приближенными, да плюс еще один из родственничков Ситара, с той стороны доверия не внушают. Цвет города ранком те еще скоты и могут запросто нас кинуть на деньги». «Ты сказал ранком?» — подала голос явно гревшая уши Настя. «Это город на отдельно стоящей скале?» «Да», — смущенно согласился Коперник, и для командора немного пояснил: «Там плато когда-то раскололось, и вышло так, что от основного массива отделилось небольшим расстоянием кусок земли примерно с пару квадратных километров. Вышло нечто вроде отдельно стоящей скалы с плоским плато на вершине. Штурмовать этот город задача сложная, в сам город нахрапом не пробиться, там всего один подъемный мост, очень высокие стены и, самое главное, лес кругом. В общем, раздолье для партизан. Именно по этой причине жемчужные не стали там гробить свои силы». Настя, позабыв про приличия и нормы морали, зависла перед самым носом Олега и требовательно произнесла: «Нам нужно взять штурмом этот город». Олег попытался отмахнуться от назойливой пикси и вновь сосредоточился на разговоре с инженером. «Так значит, они могут нас кинуть и укрыться за своим рвом и стенами?» «Именно так», — подтвердил Коперник. «Мы с Фарасом долго прикидывали и так, и эдак. В общем, если вы согласитесь на подобного рода проект, то закупка леса будет происходить небольшими партиями, чтоб нас не нагрели на большую сумму. Я тебе говорю, нам нужно взять этот город штурмом», — вновь повисла перед носом Настя. «Даже не так, вам нужно будет занять удобную позицию, чтоб из города никто не смог выбраться, а остальное я все сделаю сама». Олег сосредоточил взгляд на зависшей перед самым носом пикси, затем посмотрел на Рому, разглядывающего очередной наряд Фейфы, на Агастаса, что с интересом следил за дележом, сидя у края стола, и после, вздохнув, произнес: «Ладно, Настя, давай отойдем, пообщаемся». Отошли ужасные разрушительницы миров не так уж и далеко, буквально в сторону на 10 шагов. «Ну, рассказывай, чего задумала?» Фея приземлилась на плечо, уселась на пятую точку и принялась рассказывать. «Ранком – это город древних тварей. Когда-то очень давно я помогала силам Эленси тех самых тварей изничтожить. Причем помогала довольно успешно. Тогда основа плато, на котором расположен город, была пронизана сетью карстовых пещер, и пещеры эти как-то способны усиливать заклинания. В тот раз я забралась в эти пещеры и запустила в них ауру страха. Через несколько дней многие обитатели города попросту погибли от разрыва сердца, а те, кто выжил, вышли под мечи войск линсийских отрядов седыми и обезумевшими от страха. И ты сейчас хочешь повторить тот же трюк? Предположил ужасный. Именно, довольно подтвердила Настя, они все равно формально твои враги. К тому же тебе ничего особого делать не придется. Ты выполнишь свой долг передо мной, и мы сможем расстаться друзьями. То есть, после всех твоих выкрутасов ты считаешь, что я тебе что-то задолжал? Холодно поинтересовался Олег у Мелкой. Но ведь я же искупила, обиженно запричитала Настя, это ведь я нашла то подземелье. А еще ты, не спросив меня, провела какой-то темный ритуал. Навязала мне ненужного питомца, опозорила меня и перед всем миром выставив извращенцем, нанесла сокрушительный удар моей репутации, принялся загибать пальцы Олег. А еще я не позволил Авроре и Архе тебя жестоко казнить. Просто шанс идеальный, немного нахмурилась Настя, и потом я же старалась, искупала. Старание, это еще не все, менторски пояснил Олег, но шанс действительно хороший, и в мои планы развития Эленсии вполне вписывается. Мелкая вновь воспрянула духом, почуяв тонкий намек на согласие. Вот только с тебя все равно причитается, огорошил разрушительницу миров наш герой. И пока я не стрясу с тебя должок, никаких поползновений в сторону того города не будет. Я тебя внимательно слушаю, напряглась словно струна Настя. Ты же, наверное, знаешь, что у Архаи скоро свадьба с Агастасом. Впервые слышу, отозвалась Настя. Я тоже об этом не слышал, но случайно заметил коробочку с обручальным колечком у Агастаса. Но не суть, я хочу сделать приятный подарок Архаи. Хочу сделать ее мужчину вновь полноценным. Разрушительница миров с озадаченным видом опустила глаза на ширинку Олега Евгеньевича. Ну, было у меня одно заклинание для поднятия мужского тонуса. Дура ты, не выдержал Олег, я тебе про потерянное запястье руки говорил. Я хочу, чтоб ты восстановила ему руку, как это сделала Джину. А, ну, это вполне возможно, не стала артачиться Пиксия. Единственное, мне нужно будет добыть кое-какие алхимические компоненты, подготовить площадку, ну и в целом все. Если будут компоненты, то я уже завтра вечером смогу провести ритуал. Вот и прекрасно, напишешь, чего тебе нужно из алхимии, и готовь свою площадку. И как только у Агастаса появится рука, мы тут же займемся твоим вопросом. Договорились, произнесла Настя и довольно шустро упорхнула по своим делам. Олег же взглянул на хронограф, немного поморщился и вернулся под навес. У ближников спор дошел до той стадии, когда Татарин и Митрич начали угрожать друг другу оружием. «Слушай меня внимательно», — отвлек от занимательного зрелища инженер Олег, — «сейчас ты найдешь Фороса, и вы отправитесь к приближенным Ситара договариваться о невообразимо огромной партии леса, причем деньги им выдадите вперед, авансом». «Но, как же так?» — возмутился Коперник, — «они же нас кинут». «Так и есть», — спокойно подтвердил Олег, — «они обязательно постараются вас кинуть, но и вы не будьте дураками». Потребуете 30-процентный откат суммы договора, и постарайтесь заключить договор на долгосрочные поставки по бросовым ценам. Я думаю, знакомые Ситары должны будут пойти нам навстречу, учитывая, на какую сумму можно будет нас нагреть. Коперник завис на долгие 30 секунд, а после все-таки не удержался и задал мучивший его вопрос. Скажите, ну а ваша выгода здесь в чем? Вы же деньги потеряете и лес не получит. Так же бизнес не делают. Это совершенно убыточная авантюра. Ну как тебе сказать, Олег сделал еще один глоток остывшего чая и с отвращением отодвинул кружку в сторону. Давай представим ситуацию. Богатый предприниматель переезжает в захолустный, депрессивный регион, для того, чтобы там открыть дело. Местным выгодно, потому что этого предпринимателя можно доить, а вот предпринимателю с первого взгляда невыгодно. Для него этот проект обходится в круглые нули, или даже в небольшой минус. Но у этого дяди имеется ряд других конторок, различных направлений и спецификаций, и его меценатский бизнес в отсталом регионе напрямую завязан на конкретные подрядные конторки. Щедрый дядя ставит местную администрацию перед выбором, либо вы даете доп. Заказы конкретным небольшим конторкам, разумеется, за мзду малую, либо я сворачиваю невыгодный бизнес, и через какое-то время из невыгодного проекта вырастает сеть с довольно приличной выгодой. Отраты на меценатский проект окупаются сторицей. Не продолжайте, я все понял, остановил Олега инженер, я выполню ваше поручение, и мы постараемся вытащить из этой ситуации максимум. Только у меня еще один вопрос, скажите, на какую сумму в переговорах мы с Фарасом можем ссылаться? Олег почесал макушку, размышляя над столь непростым вопросом. В его банке был отложен резерв на строительство города, так что можно было без особых хлопот вытаскивать деньги из резерва. Пускай, для начала, будет 2,5 миллиона, наконец решился Олег, но лучше просчитайте с Фарасом нужный объем необходимого леса и обсудите окончательную цифру с Юмом. Ладно, витая в своих мыслях, согласился инженер, тогда я, наверное, пойду. Коперник ушел довольно быстро, что-то скоропалительно прикидывая в уме, а Олег глянул на циферблат часов, покачал головой и незамедлительно подозвал к себе Аспирина. «Ну что, бродяга, готов сегодня побыть главным счетоводом?» «Моя любит быть главной», — ощерился Аспирин. «Моя любой пасть порви, кто сказай, что он главнее моя». Видимо, из всего сказанного гнум-плен понял лишь то, что он главный. Тогда, раздавая своим спецодежду, Олег достал из пространственного кармана 10 мешков с прорезями для рук и глаз. «Мы сейчас отправимся с тобой туда, где валяются целые горы золота. Зачем, командора, обманывай, бедный Аспирин? Так не бывай, чтоб золотой гора под нога валяйся. Одевай своих, и я тебя приятно удивлю», — пообещал Олег. Минут через 10, когда Аспирин при помощи кулаков разъяснил своим, как нужно правильно носить униформу, рядом со столом скучковались 10 талантливейших дарований гнум-пленьего народа, а точнее 10 мешков с прорезями для глаз и торчащими по бокам когтистыми ручонками. «Впечатляет», — произнес себе под нос великий и ужасный, рассматривая свой сводный отряд счетоводов. После, прикинув, все ли нужное с собой заготовлено, наш герой достал портальный свиток и, вписав в пункт доставки город Асмайла, произнес: «Порт, на следующий день, ближе к обеду». Сегодня великий и ужасный выспался как никогда сладко. Приятные теплые сны, где он сидел в обнимку с Авророй на огромном багровом драконе, а его враги, стоя на коленях, просили о пощаде, приятно будоражили чувство собственного величия и ни в какую не желали отпускать. Но все прекрасное рано или поздно заканчивается, вот и Олега Евгеньевича разбудило прикосновение горячих женских губ. «Спасибо за подарок», — промурлыкала довольная Аврора. «Ни за что», — совершенно искренне ответил Олег, приоткрыв один глаз. Счастливая Дроу улыбалась своей потрясающей белоснежной улыбкой и продемонстрировала браслет, надетый на руку. Весьма искусно сделанная золотая ящерица оплетала своим телом запястье девушки. Передними лапами существо хваталось за собственный хвост, уложив драконью морду в сторону ладони. «Как ты вообще умудрился ночью проникнуть в мою комнату? И как снимается эта штуковина?» Олег, словно заправский хищник, резко поднялся на край кровати и, схватив диву за ноги, чуть ниже спины, и довольно произнес: «Я даже не знаю, как ответить на твои вопросы, но если ты постараешься...» «Кхе, кхе», — предельно культурно обратила на себя внимание малая, чей домик сейчас висел у потолка. «Я, конечно, все понимаю, но вы тут не одни». «Точно», — с наигранной грустью произнес Олег, — «мы теперь не одни». Минут через 10, компания из одного видного мужчины и двух прекрасных дам удобно расположилась под навесом летней кухни. Двор цитадели в этот безусловно прекрасный день был на удивление пуст и безмятежен. Даже Архея, что почти всегда находилась на кухне, сегодня куда-то запропастилась. По этой причине за любимым мужчиной ухаживала Аврора. Перед самым носом ужасного парила тарелка густой похлебки, а неподалеку на миниатюрном стульчике восседала теперь уже бессменная питомица. Девица поставила на стол 2 кружки чая и села рядом на соседний стул. «Так, куда ты вчера от нас сбежал?» Олег довольными глазами поглядел на Дроу, тщательно пережевывая пищу. Он тщательно пережевывал пищу и многозначительно помалкивал. Но ответ на заданные вопросы красотка Дроу все-таки получила. «Правда», — разъяснил все Генка. Во дворике довольно резко появился его портал, и джин пробкой вылетел во дворик. Какое-то время Генка водил глазами по двору в поисках великого и ужасного, а когда заметил, эмоционально выразился: «Засранец ты, Бендер, такое дело провернула и без меня. И ведь ты же обещал». «Обещал», — доживав, спокойно согласился Олег, — «но кто я такой, чтоб отвлекать тебя от занимательной дележки трофеев? А если бы ты свою выгоду потерял, да я бы в жизни себе этого не простил». «Выгоду? Да ты издеваешься, Бендер», — навис над столом недовольный джин. «Да чего не так-то?» — растерянно поинтересовалась Аврора. «Чего не так?» — сверкнув глазами, повторил татарин. «Вот тебе, девочка, чего не так?» Татарин швырнул на стол свежую газету, к слову говоря, спецвыпуск с громким названием «Крах империи». «Ты прочти, девочка, а потом все сама поймешь», — указал джин на специздание сухощавым пальцем. Перепуганная Аврора с опаской глянула на Олега, затем на джина, и уже после взяла газету в руки и принялась читать. читала Дроу про себя, озвучивая вслух отдельные тезисы. Великий авантюрист и беглый каторжник 666, вчера утром посетил имперское казначейство, после, недолго помолчав, произнесла, был нанесен сильнейший удар под самый дых империи, и вновь Аврора замолчала, читая про себя и снова ненадолго. В 9 часов утра по центрально-имперскому времени сильнейший взрыв обрушил здание казначейства с несколькими близлежащими строениями. По предварительным данным, на момент взрыва хранилища казначейства были пусты. Многие эксперты считают, что мы стали свидетелями ограбления века. «Ты ограбил императора?» – изумленно поинтересовалась Аврора, отложив газету в сторону. «А я вам о чем говорю?» – подал голос Генка. Эта сволочь в одно лицо обнесла склады казначейства. «Без нас, никого я не грабил», доживав, Олег отодвинул в сторону пустую тарелку, «могу поклясться». «А куда тогда делись тонны золота из запасов императора?» Задал провокационный вопрос татарин. «И вообще, рассказывай подробнее, чем ты там вчера занимался, мне тоже это очень интересно», подобралась Аврора. Олег наигранно тяжко вздохнул. «Эх, тяжела моя доля, никто мне не верит». «Бендер, кончай придуриваться», с угрожающими нотками в голосе потребовал Джин. «Ну, раз вы просите», довольный Олег подмигнул Милахе Дроу, «вы вчера настолько были увлечены дележкой честно добытого, что я просто не посмел отвлечь вас от столь важного для вас процесса. Ты ведь обещал взять меня с собой», недовольно напомнил татарин слова, сказанные Олегом в особняке Августа. «А подземелья орков ты не со мной грабил?» осторожно припечатал Олег. «И еще раз вы меня перебьете, я вам вообще ничего рассказывать не стану». Олег замолчал, ожидая ответной реакции или каких-нибудь реплик, но Аврора и татарин словно воды в рот набрали. «В общем, пришлось мне в качестве счетоводов взять с собой моих доверенных гнум-пленов. Вы бы видели, как нас встретила столица империи, наше появление выглядело более чем феерично. Толпы имперских стражников несколькими кольцами перекрыли портальную площадь. Рядом с площадью столпились горожане и праздные зеваки. Поначалу они вообще думали, что это известный поп-артист Гномати со своей группой прибыл. В общем, мне очень понравилось. Затем нас рассадили по каретам и под конвоем доставили в казначейство. А с какого перепоя они пустили вас в казначейство?» Аврора непонимающе уставилась на Олега. И тут великий и ужасный осознал, что в свои планы по поводу казначейства он никого особо не посвящал. Нет, несколько раз наш герой обмолвился о своих стремлениях Виктору, но, видимо, тот всерьез слова лидера опального союза не воспринял, а может, попросту не придал значения, погрязнув в ворохе собственных дел и задач. Пришлось пояснять все с самого начала, и вот тут Олег рассказал в то время отсутствующий Дроу все как есть. Жадность императора и его казначея сыграла с ними злую шутку, закончил пояснение Олег. «Я приватно побеседовал с императором и подарил ему небольшой флакон того зелья, что приготовил лохматый. Это которое взрывается?» — уточнила Аврора. «Оно самое», — довольно согласился Олег. «Мы когда въезжали, то нас пропустили несколько мощных телег, груженных булыжниками. Это объясняет взрыв», — задумчиво произнесла Аврора. «А что с золотом?» «Вот именно, куда делись деньги?» Татарин зло ткнул пальцем в газету. «В статье сказано, что разбирающие завалы работники не сумели найти ни единой монетки. Колись, сколько ты оттуда вытащил?» «Ни монетки», без лишних эмоций признался Олег. «Я из хранилища вообще ничего не взял, потому что поклялся в этом императору. Скажу вам больше, я там даже кое-что оставил». Олег улыбнулся и глянул на браслет Дроу. «И чего ты там оставил?» С недаемым любопытством поинтересовался Генка. «Олег, харе уже темнить, ну не томи, рассказывай. А помнишь, золотко, яйцо, которое мы с тобой закопали в горшке с золотыми монетами?» После сказанных слов Аврора застыла восковой статуей, внимательно впившись глазами в Олега. «Так вот, вчера утром я его выкопал из того горшка. Оно было размером с голубиное яйцо, прям крохотное. Ну, я его и прихватил с собой, и совершенно случайно выронил в хранилище. А дальше я не знаю, что там случилось. Гнум-плены не смогли сдержать собственную жадность и начали набивать свои карманы монетами, ну и нас после этого просто выперли прочь. То есть золото сожрал вылупившийся дракончик?» Все еще не веря в услышанное и пребывая в состоянии прострации, растерянно произнесла Аврора. «Но, тогда», — довольный Олег указал пальцем на запястье Дроу, конкретно на браслет. Аврора перевела взгляд и обомлела. В этот момент браслет ожил. Ящерка задрала драконью голову и, раскрыв веки, уставилась на Аврору красными, рубинового цвета глазами, после чего голова широко зевнула и вернулась на прежнее место, закрыв глаза. Восторженный визг и вопль. «У меня теперь есть дракон!» Едва не разорвали перепонки сидящих за столом Генки, Олега и Фейфы. Симпотишка Драу радовалась, словно провинциальная девица, которой столичный ухажер подарил премиальный флаер. «Дорогой читатель, на столь приятной и легкой ноте я бы и хотел закончить седьмую книгу, но к моему великому сожалению тема с бедолагой раскрыта не полностью. Я знаю, что многие читатели откровенно не понимают этой ветки романа, периодически задаваясь вопросом, на кой я тяну этого непонятного персонажа из книги в книгу. Но поверь, дорогой читатель, в этом есть свой особый резон. Итак, в последний раз мы оставили нашего теперь уже не такого и маленького командора-ненавистника на пиратском корабле в окружении погибших пиратов. Барсучище, облокотившись на фальшборт, внимательным взглядом провожал вдаль уходящие корабли, на котором сейчас уплывали этот коварный двуногий и тот орк, что обещал уничтожить проклятого Ферферфора. Из подслушанного в порту разговора бедолага знал, что этот мощный двуногий подготовился как надо, у него были непонятные средства, которые должны были удержать коварного Ферферфора от гибели и побегов, и сейчас душа бедолаги ликовала. Он собственнолапно сделал все возможное, чтобы загнать коварного в ловушку. И теперь, скрывшись с глаз, этот двуногий уже был мертв для бедолаги. По сути, барсук сейчас провожал мертвеца в его последнее путешествие по морским волнам. Корабль уже давно скрылся за линией горизонта, яркое светило сменили мириады звезд, а бедолага то и дело поглядывал вдаль, туда, куда уплыл корабль. Отошел от подобного наваждения барсучек только к обеду следующего дня, когда ощутил неимоверную жажду. К его великому разочарованию на этой плавающей посудине не осталось ни одной живой души. И даже старик, которого наш барсучище сумел подчинить, погиб, когда началась резня, случайно попав под острую железку одного из пиратов. И сейчас наш, не такой уж и маленький герой, не имел и малейшего представления, как управлять этим кораблем. Нет, он видел, как тот, кого называли капитаном, крутил штурвал, заставляя эту огромную скорлупу двигаться в нужном направлении. Видел, как суетились те, кого называли матросами, но вот что нужно делать и как он не знал. Долгие 4 дня наш полосатый герой провел у чертова пальца. Бедолага хотел первое время перебраться на этот чертов палец, но не стал этого делать, потому что из воды то и дело показывались огромные спины монструозных рыб. Если бы дело происходило где-нибудь на отмеле, то барсук дал бы им прикурить, но на глубине о победе не стоило и мечтать. Вот теперь и страдал наш герой от жажды, пряча свое массивное тело в тени. Ситуация поменялась к вечеру 4-го дня. Усилились волны, задул сильный ветер, и корабль, несколько раз приложив о рифы, сорвало с якоря. Самым плохим для бедолаги было то, что скорлупа медленно, но верно набирали воду. Огромную скорлупку немного помотало возле чертова пальца и угнало в открытое море. А дальше у барсука началась нескончаемая, долгая борьба за жизнь. Сильный ветер уже под утро все-таки нагнал корабль на риф, разрушив его, и дальнейшие путешествия по великой соленой воде наш командор-ненавистник проделал на обломке мачты. Неизвестно, сколько нашего барсука носило по волнам, но дались ему эти дни и ночи весьма тяжко. Поначалу обломок мачты, в который он вцепился всеми когтями, нещадно болтало на волнах, а затем несколько раз огромные рыбы пробовали нашего полосатого героя на зубок. И самое интересное, что бедолага как-то даже умудрялся отбиваться, порой нанося большим злобным рыбам травмы, несовместимые с жизнью. Последний раз бедолага сцепился со злой рыбой, когда был уже совсем без сил. Благо, земля была недалеко, наш полосатый герой все-таки сумел отбиться, но чудовищно большая рыбина, но та напоследок умудрилась приложить барсука своим хвостом, сделала, так сказать, прощальный подарок. Удар вышел чудовищный, кусок корабельной мачты разбило на 2 половинки, а у самого барсука отнялись задние конечности. Благо, произошел это инцидент на самой отмеле, и злобной рыбине пришлось бросить свою охоту. Бедолага, подгребая передними лапами, умудрился выползти на пляж, где и потерял сознание. Несколько долгих муторных дней бедолага пребывал в бредовом состоянии. Он вроде бы спал и в то же время боролся за свою жизнь, периодически стараясь отбиться от каких-то тварей. Сам наш полосатый герой толком не помнил, чем он занимался в полубредовом состоянии, только в какой-то момент его сознание более-менее прояснилось, нос уловил новые запахи, а слух – звуки. Недалеко от барсука разговаривали 3 двуногих. Двое пахли довольно мерзко, словно в дерьме извалялись. Подобных двуногих бедолага встречал ранее. Прочие их называли гоблинами, а вот третий из их группы был эльфом и пахло от него на порядок приятней. «Слушай, Крюк, на кой вы меня позвали? Сами не можете его добить?» Рассматривая тело барсука-переростка, поинтересовался эльф. «Ребята, честно говоря, у меня дел куча». «Да, не спеши ты так», — запричитал один из вонючек. «Это же почти дохлый высокоуровневый моб. Ты просто прикинь, сколько нам опыта с него капнет. И это я молчу про лут. Тебе и надо просто подстраховать нас и, если что, подлечить. Не все эльфы-баферы и лекари, тем более на наших низких уровнях», — возразил Длинноухий. «А еще мне непонятно, почему вы до сих пор его не убили». «Мы пытались», — признался второй вонючка. «Вот только этот мутант, даже подыхая, умудрился отправить на перерождение Крюка. Он ему половину задницы отгрыз». «Да, неприятно было», — недовольно признался Крюк. «Еще эта падла рычать начинает, когда мы к нему приближаемся. Мы пробовали его достать копьями, но он изгрыз копье торка. А у нас денег немного, мы в отличие от некоторых не мажоры. Все с вами ясно», — осознав масштаб происшедшего, произнес эльф. «В принципе, я готов поучаствовать за половину лута из этого моба. А у тебя губа не тресни», — возмутился вонючка по прозвищу Торг. «Всю работу мы делать будем, ты на подстраховке, а добытое пополам. А ингредиенты для ослабляющего зелья у вас, я так понимаю, свои?» — припечатал аргументом заносчивого гоблина эльф. «Да у вас даже банального медного котла для приготовления этого зелья нет, я уже молчу про ваше оружие. Ты своим истерзанным копьем долго будешь пробивать шкуру этого мутанта. В общем, не хотите? Как хотите, скоро этот переросток в себя начнет приходить, и тогда вы вообще ничего не увидите. А у меня и без вас дел хватает». «Да не горячись ты так, Астер», — попытался урегулировать спор Крюк. «Понятно, что материалы для ослабляющей отравы твои, но и ты нас пойми. Мы его обнаружили, и гасить его мы будем. Весь риск, по сути, на нас, от тебя лишь небольшие вложения требуются. Ты ведь и так, как сыр в масле катается, вон и дело у тебя свое», — указал гоблин на небольшую одноосную тележку, в которой Астер возил копеечный ширпотреб. «И крыша у тебя нормальная из наемников, а у нас ведь ни хрена. Можно сказать, этот наш счастливый билет. Астер, ну ты же нормальный парень, ты же не один из этих хапуг, вон и копья нам за недорого подогнал. Ну давай мы тебе 30% отдадим и по рукам». 35, немного поразмыслив, выкатил свою цену эльф. «И это только потому, что я к вам хорошо отношусь. Вот видишь, Торг, я же тебе говорил, что Астер отличный парень, не то что вся эта бездушная торгашня». Крюк протянул замызганную ладонь. «Мы согласны». На кой ляд Астер ввязался в эту дурацкую авантюру, он не понимал и сам. Он просто брел в сторону вереска со своей тележкой, нагруженной самым никчемным, дешевым товаром из близлежащей низовой локации. Такие вылазки Астер совершал примерно 2 раза в неделю. Они не приносили прибыли, но позволяли теснее общаться с тамошними торговцами, у которых порой встречались довольно интересные вещицы. Да и для конспирации нужно было имитировать бурную деятельность. Само дело в вереске уже было поставлено. Сейчас там, по большей части, хлопотали помощники, нанятые Астером. Они принимали заказы, и они же под охраной доставляли вещички на дом. Астер же руководил основными процессами, распределением финансовых потоков, подделывал свитки и добывал товар. Вот и приходилось ему периодически метаться не пойми куда, неясно зачем. И вот как раз в одно из таких путешествий на Астера и вышли его знакомые гоблины. Крюк и Торг встретились вольному торговцу примерно на половине пути от местечка с незамысловатым названием Воронье гнездо и портовым городом Вереск. Эти двое вышли на него на лесной дороге все грязные, измученные и дико возбужденные. Астер знал этих гоблинов, они частенько притаскивали в Воронье гнездо различные травы и коренья. А еще Астер как-то раз продал им в долг 2 дрянных копья. И теперь эти двое относились к мажору-торговцу с должным почтением. Видимо, это и сыграло свою роль. И теперь 2 гоблина-эльф сидели недалеко от тушки израненного зверя, что-то вываривая в медном котле на костре. «Крюк, ну когда там твоя отрава приготовится?» — с нетерпением в очередной раз поинтересовался у приятеля Торг. «Да отвали ты, дурень!» — возмутился Крюк, помешивая варево. «Еще 40 минут варить буду. Если его не выварить, эффекта ослабления не будет. Тогда наш полосатый приятель и твою задницу на лоскуты покромсает». Токр грустно вздохнул и, словно ни в чем не бывало, переключился на разговор с эльфом. «Астер, а тебе батя не рассказывал, чего там вчера в Озерске произошло?» Эльф пожал плечами. «Где Озерск и где мы? Да и батя мой не такая уж и высокая птица, чтоб ему обо всем докладывали, так наемник и не более. Поговаривают, что там у хозяев твоего бати целый казарменный комплекс обнесли, да еще и трехэтажное здание разрушили. И вроде как виноват во всем этот, как его. Гоблин принялся щелкать пальцами, стараясь вспомнить прозвище виноватого. «Командор», — подсказал Крюк, медленно помешивая отвар. «Точно он», — довольно согласился Торг. «Поговаривают, что Озерский за его голову награду в 10 миллионов золотых объявили. Да, вот бы его поймать», — довольно примерил свою фантазию к обещанным деньгам Крюк. После подобных новостей что-то в душе бедолаги оборвалось. У зверя не было сил, но слух по-прежнему присутствовал, и прозвучавшая новость прозвучала громом среди ясного неба. Все его труды были напрасны, этот проклятый фр-фр-фр сейчас был свободен. Тот орк не сумел справиться с этим коварным, и самое главное, сейчас бедолага был в буквальном смысле в одном шаге от гибели. Умом наш полосатый герой все прекрасно понимал, он понимал, что теперь ему не выбраться, не в подобном состоянии. И это значило только одно – все страдания были напрасны, этот проклятый двуногий победил. От сознания подобного рода мысли где-то глубоко внутри стало непомерно тяжело и очень захотелось взвыть, но обессиленный организм выдал лишь жалкий хрип. «Чего это он?» — уставился на барсука Крюк на мгновение, позабыв о своем вареве. «Смерть свою чует», — словно от пустяка отмахнулся Торг. «Астер, а ты бы на что потратил такую гору золота?» «Я бы не стал тратить это самое золото», — без лишних раздумий ответил эльф. «Я бы лучше этого командора придушил своим собственными руками. Я бы ему глотку рвал своими зубами, раз за разом, пока бы он окончательно не сдох». «Чё это ты так радикально?» На мгновение замер с ложкой в руке Крюк. «Просто я с этим чертом был лично знаком», — признался Астер. «Из-за него мы потеряли бизнес. Из-за него мой батя и бригада его сослуживцев попали в рабство к Озерским. Я бы его собственными руками порвал», — зло произнес эльф. «Разумеется, ничего подобного со своим учителем мастер делать бы не стал, но подобного рода сцен требовал великий и ужасный, и Астер периодически выдавал их». Барсук напряг свои силы, приподнял голову и с каким-то интересом поглядел на парнишку. «Не знал об этом», — растерянно посочувствовал Торг. «Никто не знал», — участливо произнес Крюк. «Ты, Торг, давай лучше к лесу сбегай, да нарежь пару рогатин с ручками подлинней». «А чего это я должен бегать?» — возмутился Торг. «Ну, если не хочешь, давай мы твою долю Астера отдадим», — предложил довольный Крюк. «Я полагаю, он не будет против. Сейчас сделаю». Примерно через час с небольшим гоблины приступили к уничтожению зверя. В бока бедолаги с двух сторон вонзились заостренные рогатины, измазанные какой-то пахучей зеленой дрянью, и состояние нашего полосатого героя резко ухудшилось. Если раньше он мог крутить шеи и кусать противников, то сейчас он банально не мог оторвать голову от земли. Силы покинули нашего командора-ненавистника, и все, что ему оставалось, это принять позорную смерть. Минуты через три гоблины осознали, что барсучище ослаб, и приятели с довольными физиономиями подошли ближе. А дальше началось форменное издевательство. Два гоблина и не подумали закончить жизнь бедолаги быстро и без мучений. Напротив, эти выродки принялись мучить обессилевшие животные. Досталось бедолаге по полной два вонючих недомерка. Для начала прошлись длинными палками по спине, в частности по тому месту, где оставила раны огромная злобная рыба. Затем энтузиасты принялись изгаляться у морды зверя. Били бедолагу по носу, оттягивали веки и уши, били по голове, а под конец вообще решили разорвать пасть. Да хватит уже издеваться над зверем. В конце концов не выдержал Астер. «Если хотите его убить, так убейте». Астеру претило подобное отношение к поверженному сопернику, особенно если этот соперник был без сил. Оба гоблина разом прекратили издевательские действия и уставились на эльфа. «Эта тварь исполосовала мне задницу», — как бы между прочим напомнил Крюк. «И ты думаешь, мы просто так это спустим?» «Да не нужно спускать, просто убейте его и все». Возмущению Астера не было предела, и это довольно сильно начало бесить гоблинов. «Ты глянь, Крюк, у нас тут правильный эльфийский чистоплюй объявился. Не нравится ему, видите ли, что над бедной зверюшкой издеваются. А может, мажор, тебе и доля твоя не нужна? Просто перестаньте над ним издеваться», — пылая от гнева, потребовал Астер. Это были еще не издевательства. Торг вошел в раж и для большей наглядности достал короткий немного гнутый нож. «Вот я ему сейчас пасть разрежу, а после мы с Крюком туда наложим несколько кучек. Затем мы медленно выдавим этой твари глаза, отрежем уши и хвост. Мы на куски его станем резать», — самодовольно ухмыльнулся гоблин, выводя из себя эльфа, А если тебе не нравится, то я могу то же самое устроить и тебе, мажор. Да успокойся ты, Торг, попросил Крюк приятеля. Че, успокаиваться? Продолжил расплыться гоблин. Мы с тобой вообще этого чистоплюя прирезать после дельца собирались. Так давай его сейчас и замочим. По приятелям было видно, что Крюк вовсе не горел подобной идеей и скорее обсуждал с приятелем такую возможность гипотетически, зато Торг уже завелся не на шутку, а бешеные глаза, полные злобы и сжатый в руках нож, четко давали понять, что шутить этот гоблин не намерен. К своему великому стыду, защищаться Астеру было нечем, не то, чтоб он не верил в оружие, но торговля обязывала быть максимально приветливыми с покупателями. Именно по этой причине заряженный самострел и нож лежали сейчас в тележке. Причем самострел лежал сверху, а нож в самом низу, под заячьими шкурами. Поведение эльфа могло кому-то показаться неразумным. В таком опасном мире и без оружия, вот только в этих землях Астеру некого было бояться, в округе все знали, что у этого торгаша надежное прикрытие в виде группы неслабых наемников, которые за него порвут любого. Правда, на этот раз все вышло из-под контроля. Астер шустро вертанулся на пятках и скорым шагом направился в сторону своей нагруженной тележки. Гоблины, переглянувшись, направились следом, на какое-то время позабыв про подыхающего барсука. Астеру нужно было проделать не такой уж и далекий путь, всего 7 шагов до тележки, после откинуть тент, достать уже взведенный самострел и постараться забрать с собой хотя бы одного из этих гадов. Когда эльф подходил к своей тележке, рядом с ним упало копье Крюка. Гоблины были низкоуровневыми, практически начинающими, и по этой причине бросок с 11 шагов ушел в молоко. Астер даже внимания на косой бросок не обратил. Эльф откинул тент и выставил в сторону неприятелей самострел, а далее без особых раздумий и выцеливаний запустил тяжелый болт в сторону гоблинов. Снайпером Астер был ровно таким же, как мечником или магом. На своем никаком уровне он мог одинаково плохо заниматься и тем, и другим, и третьим, но, видимо, парню сегодня сопутствовала удача, и тяжелый болт, пробив легкое, застрял в груди Крюка. Гоблин заорал, словно резанный, забулькав горлом, и рухнул в песок, словно подкошенный. «Сука!» — злобно произнес Торг, глянув на приятеля, и, перехватив кривой нож, с яростным ревом кинулся в сторону Астера. С момента начала драки бедолага старался следить за происходящим. Но в этот интереснейший момент отрава гоблинов все-таки дала о себе знать, и зверя на какое-то время вырубила. Очнулся бедолага довольно скоро от того, что буквально перед его носом боролись друг с другом гоблин и эльф. Астер и Торг катались по песку, вцепившись в один кривой нож. Силы у игроков были примерно равные, а посему и борьба выглядела довольно эпично. Наконец, уловив момент, Торг все-таки пересилил эльфа и завис над тем, развернув нож и со всей силой навалившись сверху. Сопротивление Астера сходило на нет, его силы заканчивались. В какой-то момент эльфа удалось легнуть гоблина коленом в бок, и Торг слетел с тела вместе с ножом. Это был провал, осознал Астер, понимая, что теперь этот вонючий недомерок воспользуется оружием по полной. Гоблин лежал рядом, тяжело дыша, в своей руке гоблин удерживал кривой нож. «Ну что, да выеживался, мажор?» Сплюнув слюны вперемешку с песком, довольно произнес гоблин, и в следующий миг Торг бесславно помер. Барсук, что казалось, лежал без сознания, совершил резкий, едва уловимый поворот шеи, и его челюсти сомкнулись на голове мерзкого гоблина. Один бедолага знал, какие пришлось приложить усилия, чтоб прикончить этого мелкого вонючку. Барсук собрал всю имеющуюся волю в кулак и от души клацнул челюстями. Зеленое тельце конвульсивно задержалось на песке. Астер с облегчением выдохнул и уронил голову, глядя на монстра. Сейчас он был ровно в том же положении, что и зверь. У эльфа банально не было сил, чтоб даже просто отползти в сторону. Эльф и израненный зверь несколько минут так и лежали, глядя друг на друга. И зверь глядел на эльфа такими умными и понимающими глазами, что становилось предельно ясно, эта тварь имеет разум. Минут через 5 Астер отдышался и отполз подальше от жуткой зверюги. А еще через несколько минут он вовсе восстановился. Астер привел себя в нормальное состояние, умыл физиономию соленой водой и оглядел одежду, изорванную в нескольких местах, а затем направился к своей одноосной тележке. По его мнению, делать тут было нечего, зверя добивать Астер не собирался, просто потому что зверь ему помог. Про невообразимый опыт эльф даже думать не хотел. Командор при первой беседе объяснил, что опыт не самое главное, и даже посоветовал не расти в уровнях, а сильнее налево на особые тренировки. Еще раз окинул взглядом место недавней драки эльф, ухватившись за ручки своей нагруженной тележки, сделав неуверенный шаг. Совесть неприятно кольнула сознание, и Астер остановился на месте, повернув голову в сторону бедолаги. Зверь смотрел в спину уходящему эльфу с такой глубокой тоской, что куда там нищим сиротами клянчащим милостыньку в переходах. Вот блин, понимая, что не сможет просто так бросить зверя, негромко себе под нос произнес эльф, а после, тяжко вздохнув, принялся рыться в своей тележке. У Астера остались 3 дрянные склянки на исцеление, что не удалось продать начинающим в вороньем гнезде, и теперь он судорожно рылся, стараясь отыскать их под грудой дешманского лута. Вот они, наконец докопался до склянок эльф и еще раз с опаской глянул на зверя. Тот по-прежнему лежал без движения, не сводя своего полного смысла взгляда с эльфа. Астер осторожно подошел к зверю со стороны морды и, остановившись в паре шагов, произнес: «Эй, полосатый, у меня с собой есть мензурки с лекарством, оно слабое, но поможет тебе выгнать ослабляющий яд из ран». Ответом Астеру послужило едва слышное рычание и оскаленная пасть. «Это не отрава», — эльф продемонстрировал мензурку, сорвал с нее крышку и сделал демонстративный глоток. Барсук рычать перестал, но его взгляд по-прежнему демонстрировал недоверие. «Ну, в таком случае, я сделал все, что мог, то ли себе, то ли зверю», — пояснил Астер. Бедолага недовольно фыркнул, но от помощи парнишки решил не отказываться, и в следующий момент Астер увидел открытую пасть, полную острых клыков, и розовый язык, перепачканный в песке. Зверь таким образом демонстрировал согласие, и Астер, сделав несколько небольших шажочков, максимально далеко вытянул руку с зажатой в ней мензуркой. Проделывать столь рискованную операцию было страшно, Астер даже отвернулся в сторону и негромко произнес: «Только, пожалуйста, не отгрызи мне руку, я невкусный». Бедолага пользоваться предоставленной возможностью не стал. Нет, разумеется, все двуногие были подлыми, но этот парнишка ненавидел треклятого фарфарфара, да еще и от зеленых вонючек отбиться помог. Барсук дождался, пока эльф уберет руку, а после сомкнул пасть, сделав глоток какой-то пахнущей травами маслянистой жидкости. Секунд через 10 бедолаге подурнело, те раны, что нанесли вонючки, начали сильно болеть и закровоточили. Барсук даже заскулил в душе, проклятый очередного подлого двуногого. «Так и должно быть», — миролюбиво пояснил парнишка, — «сейчас отвар выгонит яд из крови, а после раны начнут затягиваться и станет легче». Ответом мастеру послужило злобное рычание, после которого зверь уронил голову и, прикрыв глаза, жалобно заскулил. «Теперь я сделал все от меня зависящее». Астер еще раз оглядел бесчувственное тело зверя и направился прочь к своей тележке. Впрягшись словно заправский рикша, эльф сделал пару шагов, когда до его ушей донеслось протяжное поскуливание. Астер остановился и напряженно прикрыл глаза. Зверя было жалко, барсук был разумным, это подтвердили его действия, да фраза о том, что Астер сделал все, была откровенной ложью самому себе. Не все он сделал. Было у эльфа еще кое-что в загашнике. Еще раз тяжело вздохнув, парнишка открутил заглушку одной из ручек тележки и достал из миниатюрного тайника золотистую ампулу размером с фалангу мизинца. Эссенция божественного исцеления была вещью уникальной и в продаже встречалась крайне редко. Мало того, что это зелье наполняло полностью все шкалы, так еще и травмы полностью излечивало. Данный пузырек достался Астеру от отца в первый день пребывания в другом мире, и стоил он довольно дорого. Такие эссенции особо ценились у привязанных, они помогали восстановить тело до идеального состояния после различных перипетий, не теряя драгоценную жизнь. «Нежели богатый, не фиг начинать», — произнес себе под нос Астер и направился к зверю. Бедолага в этот непростой момент пребывал вне сознания, он морщился, скулил от дикой боли и ерзал мордой по пляжному песку. Астер ухватился за нос, задрал его немного кверху и, раздавив пальцами ампулу, влил жидкость в пасть зверя. Вот теперь Астер сделал все от него зависящее, или по крайней мере то, что мог сделать по максимум. И самое интересное, что Астер ощущал правильность своего поступка. На душе было легко, и Астер уже третий час брел по лесной дороге, волоча свою груженую тележку. До города оставалось не так уж далеко, нужно было всего-навсего выйти на край леса и вдоль полей брести еще час, когда навстречу парнишка вышли старые знакомые. Пятерка вооруженных бойцов перекрыла тракт у самого выхода из леса. Это он, с изрядной долей подхалимства, указал пальцем на Астера торг здоровяку-орку. «Сим, это он нас слил, а после и все ништяки с того мутанта прикарманил. Ай, как нехорошо!» Ощерив пасть, довольно произнес орк с дубиной на плече: «Разве тебе не говорили, что слабых обижать нельзя? А еще, делиться нужно, добавила эльфийка, затянутая в кожу и с арбалетом наперевес. Третьим участником банды был человек, судя по шмоткам и посоху маг, и он ничего говорить не стал. Зато, старые приятели-гоблины принялись заливаться соловьем на предмет, чего они такого сотворят с чистоплюем эльфом. «Ты давай, малый, не тяни, выкладывай, чего из твари выбил, и может быть твоя смерть будет быстрой». На сей раз Астер сделал работу над ошибками, и теперь нож не валялся на дне телеги, а висел в ножнах на поясе. Астер неторопливо достал нож и выставил его лезвием к неприятелю. Выглядел он эльф столько нелепо и уморительно, что явные головорезы аж заржали. Смех отморозков долго не продлился. В какой-то момент из кустов с правой стороны совершенно бесшумно появилась массивная туша огромного барсука. Зверь разом кинулся в толпу ржущих отморозков. Работа когтей и зубов была настолько быстрой, что тройка высокоуровневых бойцов ничего не успела понять. Следом за приятелями отправился и крюк, а вот с тарком барсук решил поиграть. Сейчас гоблин орал благим матов, а здоровый барсучара прижимал гоблина к земле своей тяжелой лапой. От подобного зрелища Астер аж застыл на месте, так и сжимая в потной ладошке никчемный нож. Барсук оскалил пасть и фыркнул в морду гоблину, а после перевел свой взгляд на эльфа. Чего стоило ждать от зверя, Астер не знал. Он так и не выпустил нож, ожидая дальнейших действий монстра. Умные, понимающие глаза зверя неотрывно следили за эльфом. В какой-то момент барсук крутанул головой, мотнув в сторону уходящей к вереску дороги, мол, вали дальше. Произведенное действие привело Астера в чувство, и парнишка шустро убрал нож. После он впрягся в повозку и, обогнув побоище по краю тракта, не оглядываясь, побрел дальше. Еще долгие 10 минут эльф ощущал тяжелый взгляд в спину. Астер даже не пробовал глядеть назад, упорно волоча свою нагруженную тележку вперед. Еще минут через 10 эльф впервые остановился перевести дух. Неприятное чувство слежки исчезло, да и эта часть пути была немного сложнее остальных. Сейчас Астеру предстоял затяжной подъем на холм. Обычно эльф при подъеме делал несколько остановок для отдыха, но сейчас парнишка хотел проскочить подъем разом. Еще раз глянув за спину на лес, Астер ухватился за ручки нагруженной тележки и словно ломовой конь двинулся вперед. Особой выносливостью низкоуровневый эльф не отличался и примерно на середине пути выдохся настолько, что груженная тележка остановилась и начала неприятно тянуть в обратную сторону. Астер собрался было развернуть тележку боком к подъему, но та с какой-то невообразимой легкостью поддалась, чуть ли подталкивая эльфа вперед. Астер шустро заперебирал ногами, опасаясь угодить под тележку, и в какой-то момент обернулся. Изумлению эльфа не было предела. Сзади, оперившись лбом в борт, подталкивал тележку недавно спасенный монстр.